Зеленый дом. Штаб-квартира Великого дома Людь. Москва. Лосиный остров. 4 ноября. Суббота. 13:00. «Мы обе знаем, что именно ты сыграла решающую роль в раскрытии заговора», — произнесла Милана, глядя Ирине в глаза. «Ты узнала, что Берислав связан с Фердинандом. Ты следила за ними. Ты не закрыла глаза». «Да», — Ирина чуть склонила голову. «Но я прошу передать мне право доложить о победе кругу жриц», — закончила воевода дочерей журавля. «Отдать славу, почет и уйти в тень. Уступить место под софитами старшему по должности. Ожидаемая просьба, учитывая амбиции Миланы. Отказать невозможно». «Я считаю, так будет лучше», — негромко ответила воевода секретного полка. «Это твоя победа, Милана. Ты ее выстрадала. Ты ее дождалась. Ты ее одержала». «Еще нет». «Нам осталось совсем чуть-чуть». Ирина позволила себе улыбку. «План совершенен». «Я этого не забуду», — тихо пообещала Милана. «Я верна тебе. Я прошу помнить только об этом». Ирина склонилась и поцеловала воеводе руку. «Моя королева». «Да», — Милана гордо вскинула подбородок и улыбнулась. «Нежа?» «Да, ваше величество». «Жрица Нежа?» Всеслава явилась в тронный зал в сопровождении верной Ямании. Вошла с недовольной миной на лице, удивленная просьбой Миланы прийти в главную залу дворца. Однако, услышав сообщение, королева растерялась. «Невозможно! Увы, ваше величество!» Ямания бросила на воеводу подозрительный взгляд, но промолчала. «Нежа!» Всеслава беспомощно посмотрела на секретаря. «До барона Мечислава дозвонились?» Его телефон не отвечает. По своему положению, Мечислав не мог присутствовать на заседании круга жриц. Однако королева настолько привыкла видеть барона на важных совещаниях и полагаться на его здравомыслие, что отсутствие Мечислава выбивало ее из колеи. Тем более странное отсутствие. Куда он поехал? На какую встречу? Почему не отзывается? «Продолжайте звонить». «Слушаюсь, ваше величество». «И отправьте курьера в домен Сокольники, срочно! Пусть воспользуются порталом!» «Слушаюсь, ваше величество!» «Пусть перетряхнут весь тайный город, но найдут барона!» «Слушаюсь, ваше величество!» Милана с трудом сдерживала рвущуюся наружу радость. «Скоро, Всеслава, скоро!» «Подожди еще несколько минут, и ты узнаешь, где твой жених!» Сдерживала, потому что королева, несмотря на охватившую ее растерянность, оставалась сильным магом и могла уловить истинные чувства воеводы. «Так, Нежа!» — вернулась к делам повелительница Зеленого дома. «Я думаю, следует оповестить жриц. Уже сделано, ваше величество». «Сделано?» Еще один подозрительный взгляд от Ямании. «Обстоятельства чрезвычайные», — объяснила Милана. «И я взяла на себя смелость созвать круг жриц». «Когда?» «Сейчас». Всеслава стряхнула с себя растерянность и оценивающе посмотрела на воеводу. Та спокойно выдержала взгляд. «Правильно», — одобрила королева. «Медлить нельзя. Полагаю, ваше величество, жрицы начнут прибывать с минуты на минуту». И в тот же миг, словно подтверждая слова воеводы, в дальнем углу тронного зала, где находился тщательно защищенный, предназначенный исключительно для жриц стационарный портал, завертелся темно-зеленый вихрь. «Очень хорошо», — Всеслава повернулась и сделала шаг к трону. «Пусть все соберутся!» И тихо, так чтобы слышала только секретарь. «Мне нужен Мечислав». «Я поняла», — кивнула Фата и быстро вышла через заднюю дверь. Новость привела в растерянность. «Да что там, просто оглушила! Смерть жрицы! Такого в Зеленом доме не случалось очень и очень давно. Разумеется, высшие колдуньи и люди гибли, но, как правило, во время войн. В Ордене и Темном дворе хватало магов, способных на равных сражаться с лучшими из зеленых ведьм. Однако смерть жрицы в мирное время казалась невозможной. Кто осмелился поднять на нее руку? А точнее, кто сумел поднять на нее руку и остаться в живых? И почему круг созывала не королева, а Милана? Тем не менее, с вопросами жрицы не торопились. Чинно выходили из портала, кивали воеводе, подходили к трону, церемонно приветствуя королеву и спокойно становились на свои места, постепенно образуя круг, замкнуть который должна была Всеслава. «Кто?» — лихорадочно размышляла королева, разглядывая прибывающих колдуней. «Кто?» «Справа. Ближе всех верная Снежана. Самая молодая, получившая титул из рук Всеславы и, соответственно, обязанная ей всем. Всеслава любила подругу и была на 100% уверена в ее преданности. Несмотря на отличные магические способности, юная Снежана не обладала умом, достаточным для сложной интриги. Собственно, именно ограниченность Снежаны и стала решающим для получения титула фактором. За Снежаной стояла Параша, жрица домена Сокольники. Жрица Мечислава, опытная, умная, но очень старая, а потому растерявшая амбиции. Бездетная Параша любила своего барона как сына, а значит, в любом случае поддержит Всеславу. Два голоса есть. А вот три следующие колдуньи — проблема. Мирослава из Перовского домена и Любава из Измайлова были соперницами Всеславы на выборах. С ними нужно держать ухо востро. Ружена же из Люблинского домена, также получившая титул при нынешней королеве, от гордости потеряла голову и в последнее время держалась весьма самоуверенно. Услада и Зарина, представляющие, соответственно, Выхина и Марина, скандальным нравом не отличались, вели себя спокойно, стараясь придерживаться мнения большинства. Но челы говорят, что в тихом омуте черти водятся. Место Нежи заняла Милана. «Все в сборе, Ваше Величество!» «Докладывай!» — распорядилась королева. Воевода вышла в центр круга и громко произнесла. «Сегодня утром убита жрица Нежа!» Слово произнесено. Официальное слово. И плотину прорвало. «Кто? Где? Кто обнаружил? Как ее убили?» Жадные вопросы были обращены к Милане, однако воевода не спешила отвечать. Стояла в центре круга, внимательно разглядывая жриц, молчала и... И Всеслава неожиданно поняла, что главный военачальник Зеленого дома упивается вниманием круга. «Милана?» В назначенное время жрица Нежа не прибыла в домен, и ее помощница Фата Нелюба начала поиски. «Где нашли Нежу?» «Вы знаете, что наша сестра предпочитала...» «Мы знаем, что Нежа не спала с мужчинами», — перебила воевода Услада. «И знаем о тайной квартире. Ее нашли там?» «Да», — подтвердила Милана. «Одну?» «Да». «А ее подружка?» «Тебе известно, с кем спала Нежа?» «В настоящее время мы пытаемся определить, с кем жрица провела ночь», — дипломатично ответила Милана. «Как Нежа погибла?» «Ее застрелили». «Что? Неслыханно! Невероятно! Этого не может быть! Ты еще скажи, что ее убили с целью ограбления! Кто мог застрелить жрицу? Милана, ты здорова?» «Я здорова, сестры». «И я отвечаю за каждое слово, которое произнесла», — твердо ответила воевода. «Жрица Нежа убита выстрелом в голову!» Несколько секунд колдуньи переваривали сообщение. «Выстрелом? Обычным выстрелом из обычного пистолета? Высший маг Зеленого дома убит пулей? Как такое возможно?» «Есть подозреваемые?» — осведомилась Всеслава. «Наверняка чуды!» — проворчала Параша. «Рыжие нас ненавидят!» «А я думаю, это очередная пакость Антияги!» — не согласилась Снежана. «Проклятый Нав опять затеял интригу!» «Девчонка, с которой спала Нежа, наверняка была куплена», — ставила Ружена. «Нежа тщательно проверяла подружек», — брякнула Любава. «Откуда тебе знать?» — жрица едва заметно покраснела. «Нежу могла застрелить любовница», — предположила Зарина. «Жрица почует опасность даже во сне!» «В квартире есть следы магического воздействия?» «Возможно, нашу сестру сковали каким-нибудь хитрым арканом, а уже потом застрелили?» «Прямо перед нашей встречей я получил еще одно известие», — громко произнесла Милана. «Не очень приятное. Мы слушаем». Воевода не отказала себе в удовольствии выдержать паузу, после чего продолжила доклад. «Тайная квартира жрицы Нежи располагается в обычном человском доме. В нем нет общей системы безопасности. Однако наша сестра предусмотрительно поставила несколько видеокамер на своем этаже. Убийца думал, что квартира охраняется только магией, и не принял мер предосторожности. Еще одна пауза. «У нас есть изображение предполагаемого...» Это слово Милана выделила особо. «Предполагаемого убийцы. У нас есть изображение мужчины, который вошел в квартиру жрицы незадолго до ее смерти». Всеслава похолодела. «Кто он?» «Вы его опознали? Лицо видно?» «Это барон Мечислав!» Милана победно посмотрела на Всеславу. В тронном зале повисла напряженная тишина. «Мне очень жаль, Ваше Величество!» Взгляды королевы и воеводы на мгновение схлестнулись, как рапиры. Выпад, блок, ответный выпад. «Неподалеку от дома мы обнаружили автомобиль барона!» Тишина. Видеокамеры записали, как Мечислав покинул квартиру. Спокойно поинтересовалась Всеслава. «Очень спокойно». «Нет, Ваше Величество», — ответила Милана. «Однако во время следственных мероприятий было установлено, что из квартиры строился портал». «Это провокация!» — выдохнула верная Снежана и растерянно посмотрела на королеву. «Это провокация?» «Очевидно», — хмуро согласилась Параша. «Я знаю барона всю жизнь». «И что?» — тут же спросила Мирослава. Жрица еще не поняла, что удар нанесен не ею, что она льет воду на чужую мельницу, но не отказала себе в удовольствии накинуться на королеву. «Если бы Мечислав решил убить жрицу, он бы никогда не попался на такой ерунде, как видеокамера», — резко заявила Параша. «Все совершают глупые ошибки». «Только не Мечислав!» «Возможно, убийство произошло спонтанно?» — заметила Любава. «Замечание Параши кажется мне не лишенным смысла», — уверена, но все-таки недостаточно жестко произнесла Всеслава. «Есть основания предполагать, что кто-то убил нашу верную жрицу и одновременно бросил тень на барона Мечислава». «Нашу верную жрицу?» — удивленно переспросила Милана. «Ваше Величество, все прекрасно осведомлены, что вы, мягко говоря, недолюбливали Нежу». Мирослава и Любава одновременно кивнули. Ружена, чуть поколебавшись, изобразила многозначительную улыбку. Услада и Зарина никак не среагировали на выпад воеводы, однако прислушивались очень внимательно. «Я проигрываю», — поняла Всеслава. «Милана перетягивает круг на свою сторону». «На что вы намекаете, воевода?» «Ни на что», — холодно ответила Милана. «Я расследую убийство высшего иерарха Зеленого дома и хочу докопаться до правды. Я хочу найти преступника и того, кто за ним стоит». Пауза, чтобы все успели посмотреть на королеву. «И еще. У меня есть основания предполагать, что смерть барона Береслава и убийство Нежи могут быть связаны». «Ты говорила, что барон погиб в автокатастрофе». «Это были результаты предварительного расследования». «Что изменилось?» «Мы проверяем недавно полученное сообщение, что барон Мечислав нанял для каких-то целей наемников Кортеса», — доложила Милана. «А вы знаете, как хорошо челы разбираются в машинах. Не удивлюсь, если повторная проверка покажет, что автомобиль Береслава все-таки был неисправен». «Вы начали повторную проверку?» «Разумеется». «Кортес?» — протянула Мирослава. «Яна Маннергейм, гиперборийская тварь. Она могла сразиться со жрицей. След!» Всеслава почувствовала, что впадает в панику. «Все козыри у противника, все. Ей же отведена незавидная роль девочки для битья. Ей, королеве Зеленого дома». «Милана хочет сместить меня». «Связь Мечислава с наемниками пока не доказана», — напомнила воевода. «Но если она была, я отыщу концы и выведу всех на чистую воду». «Она. За всем этим стоит Милана. Она рвется к власти». «Я прошу выдать мне на расследование грамоту независимости», — закончила воевода, глядя Всеславе в глаза. «Я прошу у жриц разрешение временно выйти из подчинения королеве и отчитываться только перед кругом». Повелительница Зеленого дома похолодела.